Есть у меня еще одна забота, надо выдать замуж дочь Анну. 19 лет принцессе, но за кого попало она выходить не желает, а я ей потворствую. Какая-то непонятная слабость у меня к дочери проявилась, может, потому что в другой жизни дочерей не было. У нас с ней состоялся разговор. Ты не желаешь, Анна, династического брака? Скажи тогда, чего хочешь, может тебе кто из наших подданных люб? Я не думала настолько серьезно об этом, но в Европу не хочу. Говорят, они там в бане не моются месяцами, тшами заросли. Фу, как противно, Анна сморщила свой симпатичный носик. Выйдешь замуж за моего подданного, потеряешь статус великой княгини. Попытался я взять девушку на испуг. Ну и пусть, капризно заявила дочь и надула губы, показывая свое расстройство и пытаясь меня разжалобить. Понятно, пытается из меня веревки вить, хотя я и сам не горю желанием отдавать дочурку в Европу. В этот день так и не пришла мне в голову умная мысль. Прервал наш разговор мой флигель-адъютант Хилков, сообщил, что на прием просится Бенкендорф. Интересно, что ему понадобилось. А вопрос для главного жандарма оказался совсем необычным. До Бенкендорфа дошли сведения, что норвежские китобои и рыбаки ведут хищнический отлов тюленей и котиков в Белом и Баренцевом море. Мне непонятно, Александр Христофорович, почему этим занимаетесь вы? Удивился я. Как же, государь, наносится прямой вред государственным интересам. Ловлю ведут в наших территориальных водах. Подготовьте предписание командующему Балтийским флотом Павлу Васильевичу Чичагову, я подпишу. Пусть гоняют норвежские лоханки, кого поймают в наших водах брать под арест, суда конфисковывать, на каторге нам как раз бравых норвежских парней не хватает. Да, напишите рапорт Румянцеву, пусть по своей линии отправит ноту протеста Норвегии и Швеции. Если не поймут с первого раза, то мы посетим их порты и утопим все лоханки и корыта, которые найдем. После ухода Бенкендорфа я задумался над тем, чтобы накрутить хвост Румянцеву, пусть заявления свои шлет более жесткие. 1814-1815 годы. Российская империя. Глобальное переселение. Переселение народов. Слово-то какое громкое. Переселением я занимаюсь давно, практически с первых лет своего правления, точнее с момента попадания в тело Павлика. Что меня натолкнуло на масштабные акции в таком ключе? Работорговля. Когда конкретно занялись Африкой, столкнулись с тем, что там процветает работорговля. Причем местные африканские князьки сами способствуют такому несправедливому действию. А мне пришла умная мысль в голову. Негры, ну или африканцы, в принципе работящие и выносливые. Это уже в 21 веке негров разбаловали, ну или они сами дошли до жизни такой. Почему бы их не использовать на расселение в малонаселенных районах? Холода боятся. Ничего страшного, снабдим валенками, тулупчиками и шапками-ушанками, плюс варежки. А к климату постепенно привыкнут. В Сибирь я их завозить и не собирался, хотя не исключаю такого момента, но не массово. А вот на территорию Финляндии, Польши, Маньчжурии очень даже можно. Черненьких мужиков женим на полячках и финских барышнях, через пару поколений получится вполне симпатичная раса мулатов. Следует завести индейцев из Америки и получится метисы, так и перемешаем постепенно кофе с молоком. В Маньчжурии у меня с каторги освободились несколько тысяч шведов, которые пожелали остаться в России, вот и отправим им чернокожих девочек, а то там баб не хватает на всех желающих. В общем, второй год проводим селекцию человеческого поголовья. Кстати сказать, африканские дамы очень даже с большим удовольствием едут к русским. Они любого солдатика за богача считают. Что из этого получится, можно будет судить через поколение. А мне трудовые руки нужны, особенно в сельском хозяйстве и на строительстве железных дорог. Тот же хлопок выращивать на плантациях Туркестана. Хотя там продолжают наводить порядок наша армия. Не все местные аборигены радуются приходу русских. Ничего, привыкнут, а кто не привыкнет, тот поедет на Камчатку или на Колыму, там тоже трудится в поте лица кому-то надо. Вот такой я тиран, прошу любить и жаловать. При вывозе народов из африканских племен по моему повелению поставили своеобразный фильтр. Первое, девочек брали не старше 18 лет, да и то большинство из них уже были чьими-то женами. Нижний порог девочек установили в 6 лет, мужчин не старше 30 лет, но не моложе 10. Для детей малого возраста готовили сиротские дома. Тех работорговцев, что ловят в море наши флотоводцы, лишают имущества в виде живого товара и корабликов, самих дельцов по торговле живым товаром отправляют на корм акулам. И такая постанова совсем не мое повеление, боже упаси меня от таких жестокостей, кормить плохими людьми акул. Перегибы на нижнем уровне исполнителей, но я не ругаюсь. Забота о пополнении населения оказалась совсем непростым занятием. Хлопот хватает, начиная от переводчиков и заканчивая учителями русского языка и специализации. Как мне докладывают исполнители, дело двигается в верном направлении. Кто-то может подумать, что я подкладываю потомкам проблемы с расизмом. Я так не считаю. У тех же америкосов в будущем почему такая проблема возникла? Да потому что кидаются в крайности. А у нас такого не должно произойти, менталитет не тот. А еще людям надо прививать традиции и правила жизни в данной местности, тогда и проблем не будет. 1815 год. Российская империя. Государственные хлопоты. Я уже всерьез думаю, за кого бы мне дочку выдать замуж. Я ее действительно люблю, но не век же ей возле папы и брата сидеть. Идею подкинул Николай. Отец, может нам Анну за шведского принца отдать? Хорошая идея, я об этом как-то не думал, ответил я на его предложение. С 1810 года в Швеции место короля занял Карл XIV Юхан. Он из наполеоновских сподвижников. Ранее обзывался Жан-Батист Жюль Бернадот, дослужился до маршала империи. К тому же он не просто король Швеции, но и Норвегии в том числе. Как же я пропустил такой момент? Старею, наверное. Что-то у него с Наполеоном не заладилось, и в 1812 году он подтвердил союзные отношения с Россией, понимает, что с нами следует дружить. А еще он достаточно продуманный правитель. Но главное, у него есть сын Оскар, который всего на 4 года моложе нашей Анны. Сейчас такая разница бросается в глаза, а через годик, может два, будет совсем незаметно. Есть еще один момент. Мой отец Петр III имел родственную связь с королем Швеции Карлом XII, соответственно имел права на шведский престол. Отсюда вытекает, что я и мои сыновья тоже могут замахнуться на трон шведов. Юхану, по сути, должно понравиться, что случится династический брак с моей дочерью. Тем самым мы перестаем претендовать на правление Швеции, плюс он укрепит свое положение в мировой политике. Я вызвал Румянцева и велел ему провентилировать этот вопрос, заодно нужен портрет Оскара, пусть Анна присмотрится к своему будущему жениху. Оскару исполняется 16 лет, и их вполне можно оженить, а чуть позже подкинуть мысль Юхану сделать Оскара королем Норвегии, ну и мы со своей стороны присмотрим, чтобы нашу девочку без престола не оставили. Граф Румянцев в очередной раз доказал, что служит на том месте, где его предназначение. Мое поручение он не стал доверять нашему послу в Швеции, а выехал сам, прихватив портрет Анны. Получил аудиенцию у Карла XIV Юхана. По всей вероятности, умудрился заинтересовать шведского короля. Вернулся Румянцев с портретом Оскара, наследника короля Швеции и Норвегии. Я осмотрел портрет Оскара. Да, если бы себя не видел в зеркало, то высказался бы вслух, возможно, нецензурной лексикой. Однако династический брак — это вам не любовь под луной, все строятся на полезности такого действия. Как говорится, стерпится и слюбится. Ну и завести любовника Анне никто не запретит, если сделает это с головой. Рассказывай, Николай Петрович, не тяни мое любопытство за подробности, велел я главе МИДа, предлагая присесть в кресло возле чайного столика. Государь, Юхан действительно умен, пользовался доверием Наполеона, однако решает взять курс своей политики в соответствии с нами. Он мне сообщил некую новость, точнее это уже не новость. Большинство монархов Европы спят и видят тот день, когда смогут породниться с принцессой Российской империи. Король Швеции не исключение. То, что наша принцесса чуть постарше, наводит Юхана на мысль, что она не даст совершать глупости наследнику. В общем, сориентировался Карл достаточно быстро. Для него породниться с нашим троном — дополнительный бонус, рассказывал Румянцев. Николай Петрович, что из себя представляет наследник трона Швеции, какие бонусы захочет Юхан? Догадался поговорить с сотрудниками нашего посольства? Последний вопрос я задал не зря. Дело в том, что первый помощник посла — наш сотрудник СВР, а второй помощник из контрразведки. Государь, неужто я совсем из ума выжил по старости? Обязательно поговорил. Портрет такой. Юноша занимается верховой ездой, фехтованием и стрельбой ежедневно в обязательном порядке. По возрасту не окреп, худощав. По характеру выдержан и спокоен. Не капризничает, как бывает с детьми у царственных особ. Юхан задавал мне вопрос о том, Возможно ли дать ему военное образование в наших заведениях? Почему нет? Точнее выражусь по-другому. Мы можем организовать ему индивидуальные курсы. Естественно, подробных знаний о нашей тактике и вооружении он не получит, но сможет плотно общаться с Николаем. Им не помешает подружиться, я сам об этом сына попрошу. Получить надежного союзника дорогого стоит. Однако встает вопрос о религии, об этом потребуется говорить с Анной, задумчиво произнес я последнюю фразу. Мою дочь Анну набожной назвать нельзя, видимо здесь сыграло роль мое влияние, так как я сам к религии отношусь по необходимости. Стать верующим у меня так и не получилось. Вот и Анна, глядя на меня, относится примерно так же. Потому сменить веру наверняка будет несложно для нее. Решив вопросы по поводу обручения принца и принцессы, я отправил Румянцева сговариваться с королем Швеции. Забегая вперед, скажу, что Оскар и Анну поженили в следующем 1816 году. 1817 год. Экспансия России в Среднюю Азию. Экспансия Средней Азии длится десяток лет. В 1807 году я дал новое назначение офицеру генштаба генерал-майору графу Петру Христиановичу Витгенштейну на командующего туркестанской армией, с повышением чина до генерал-лейтенанта. В задачи армии входило присоединение Средней Азии к Российской империи. По времени я не торопил командующего, так как понимал, что территория непростая, а повторения Кавказа мне совсем не хотелось. За 3 года Витгенштейн с немецкой педантичностью продвигался на юг. Изначально генерал-лейтенант Витгенштейн имел в распоряжении 20 пехотных полков, 15 кавалерийских полков, 8 конных полков и 5 минометных батарей от Оренбургского казачества. Витгенштейн разделил армию на 2 части. Первая двинулась между Каспийским морем и Аральским морем в сторону Туркменского ханства. Командовать был поставлен генерал-майор Раевский. С ним имелась интересная история. В конце 18 века она начала отличную военную карьеру, но в 1797 году Павел I отстранил его от военной службы. Произошло это до моего попадания в тело императора. Причин я не знал, однако в 1804 году призвал Николая Николаевича Раевского на службу. Он был направлен в Академию Генштаба и оставался в должности офицера Генерального штаба до 1807 года. Получил назначение в туркестанскую армию с повышением чина до генерал-майора. Раевский получил оренбургских казаков и 5 пехотно-артиллерийских полков. Второй частью армии командовал сам генерал-лейтенант Витгенштейн, взяв в цели и задачи все земли восточнее Аральского моря. Генерал-майор Раевский двигался быстро, оставляя гарнизоны в ключевых точках, которые посчитал обязательными для контроля территории. Под контроль войск Раевского попала караванная дорога от Хивы. Казачьи полки реагировали моментально на любые агрессивные выступления формирования оппозиции. Таким образом Раевский дошел до большой песчаной степи Дешт-Кавар на юге, повернул на восток и подчинил территории до реки Амударья. Город Хива взял буквально за 3 дня. Все передвижения войск под командованием генерал-майора Раевского уложились за год. Следующие 2 года он приводил всех местных жителей в подчинение под Россию. Причем преуспел в этом на высоком уровне. Недовольных ханов и баев помножил на 0, с остальными договорился. Радикальные, конечно, действия, но впоследствии я одобрил поведение Раевского. Генерал-лейтенант Витгенштейн от правого берега реки Амударья и на юге до озера Каракуль, отправился на восток, дойдя до озера Бабакуль. А потом, как и Раевский, начал подчинять территории кнутом и пряником, в чем немало преуспел. К 1810 году частично земли Средней Азии подчинились Российской империи. По итогам командующий получил графский титул и чин генерал-полковник. Раевского я тоже не обошел своей царской благодарностью, титул графа и чин генерал-лейтенант. В этом же году был образован военный туркестанский округ. Граф Витгенштейн назначен на должность командующего округом, а граф Раевский получил назначение начальника штаба в этом же округе. Началось экономическое развитие территорий. Начали строить железную дорогу, организовывать хлопковые плантации. Именно на такие плантации завозили африканцев. Боевые столкновения у генералов продолжались по-прежнему, так что количество войск увеличивали. Из демобилизованных нижних чинов создавали пехотные и кавалерийские полки, которые отходили в подчинение Оренбургскому казачьему войску. Дислокация таких формирований определялась на местах, теперь уже по южным границам. За последующие 4 года, то есть к 1817 году, Русская Азия находилась под контролем туркестанского военного округа. Личный состав войск я из Туркестана отзывать не стал. Разные народы в общей массе приняли господство русского царя. Меньше всех проблем имелось с киргизами и узбеками, хотя народностей хватало: аральцы, туркменцы, хивинцы, бухарцы и прочие. Самое интересное, у каждого свой хан, а то и не один. Непримиримые орды отошли южнее на территории персов и афганцев. Были ли нападения бандформирований? Конечно, были, но с бандами применяли радикальные меры, точнее полное уничтожение, кроме тех ханов, кто добровольно принял власть империи. В этом случае стоит понимать, что уровень вооружения и опыт ветеранов имел огромное значение. Контрразведка жандармерии буквально сразу начала создавать агентурную сеть. За месторасположение банд объявляли награды, и местные жители с удовольствием выдавали оппозиционных ханов или баев. Я не питал иллюзий, что с Азией мы закончим быстро, но рассчитывал, что при моем царствовании порядок наведут. 1818 год. Дальневосточные границы России. В Маньчжурии армией руководит по-прежнему Ермолов, только он уже генерал-лейтенант, чин получил по выслуге лет. Развернулся Алексей Петрович, неплохо потрудился по организации маньчжурского казачьего войска. На сегодняшний день маньчжурское войско насчитывает 20 полков, из них 5 полков пехотно-артиллерийских, остальные кавалерия. В пехотные полки входят отслужившие нижние чины из армии, которые пожелали получить такой статус и поселиться на границе. Большим центром в Маньчжурии считается город Харбин, который начали строить от узловой станции. Сейчас город превратился в центр торговли и разрастается буквально каждый год. Развитие Дальнего Востока вообще идет хорошими темпами. Очень крупная добыча каменного угля добывается в нескольких местах, в Приамурье, недалеко от Хабаровска, на Сахалине. Строится ТЭЦ. До этого года успели запустить теплоэлектростанции во Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске, Харбине, Шиньяне. Имелся проект строительства на территории Чосона. Однако назойливой мухой мешало небольшое «но», так называемое препятствие, даже можно выразиться точнее, что препятствий имелось несколько. 23 Иван 134 государство Чосон Сунджа склонялся к тому, чтобы возобновить отношения с Японией. Кроме всего прочего, Янбаны 135 настраивали своего правителя против вассального договора с Россией. Генерал-лейтенант Ермолов Алексей Петрович осваивает Юго-Восток с 1806 года. За 12 лет сделал очень много. Одно то, что он умудрился создать условия для пленных шведов, уже стоит серьезного вознаграждения. 1000 с небольших шведских парней остались на постоянное место жительства. Тем самым я получил полноценные семьи. Шведов удачно женили на корейских, русских и африканских девушках. Кто такие солдаты? Как правило, они все из крестьянских семей, рыбаки, и только небольшая часть профессиональные военные. Такие пошли служить в казачье войско. А почему нет? Родовые казаки будут возражать? Ничуть не возражали. В помощь Ермолову были отправлены две группы из СВР и канцелярии Его Величества. Разведкой командовал подпоручик Петр Герасимович Бородин, офицер из древнего дворянского рода. Группой из канцелярии руководил подпоручик Степан Лаврентьевич Власов, дворянин и перспективный офицер. Эти двое из молодых и дерзких. Бородин создал отличную агентурную сеть в Чосоне и на севере Китая. По этой причине держал Ермолова информированным. Ну а Власов занимался щепетильными вопросами, о которых вслух не говорят. Сейчас Бородин уже штабс-капитан, а Власов штабс-ротмистр. Думаю, что пора ребяткам чин повысить, но Ермолов пока представления не подает. В общем, в Чосоне назревала ситуация, которая меня не устраивала. Как только появился телеграф, точнее по мере проведения его до Харбина, Ермолов стал отсылать отчеты ежемесячно. Японцы, естественно, не дураки и уже было собрались бежать на выручку корейцам с тайной мыслью захапать корейские земли. Хотя не пойму, на что надеялись сами корейцы. Но увы и ах, сразу после шведской войны я отправил на Дальний Восток контр-адмирала Веселага. Он хорошо проявил себя, дал ему в подчинение десяток кораблей. Тихоокеанским флотом такое сборище назвать было нельзя, но постепенно вымпелы добавили. Веселага получил чин вице-адмирала, а у меня появился небольшой флот на Востоке. Когда количество кораблей достигло 4 десятков, Веселага стал адмиралом Тихоокеанского флота. Егор Васильевич, с моей подачи, навел порядок по добыче морепродуктов в Охотском море, а Японское и Желтое моря педантично патрулировал. Так что японцы со своими лоханками быстро обломались, не трогали торговые суда, А вот пиратов Веселага поставил в угол, в смысле отправил на дно морское. В общем, навел порядок на морских просторах. Чиновники и дворяне чесано пару лет назад начали готовить восстание. Не пойму, то ли правителя сменить хотели, то ли от вассальных обязательств освободиться. Наша агентурная сеть работала исправно, Ермолов вовремя начал реагировать, а в прошлом году беднягу Сунджа поставили перед фактом. Теперь он никакой не правитель, но по доброте душевной великого белого царя, это Ермолов так меня обозвал, Сунджа предложили стать дворянином Российской империи. Ему выделили участки земли и, естественно, крестьян. Правитель Чосана явно дураком не был, согласился. Вот уже год его никто не трогает, а Чосан стал губернаторством. Временно я поставил Ермолова генерал-губернатором Маньчжурии и Чосана. Европа, естественно, взвыла, особенно Великобритания. Япония тоже что-то пыталась возмущаться, пока императору Японии конкретно не намекнули, что японские острова также могут стать частью Российской империи. Однако ссориться с Японией в мои планы не входило. Провели ряд переговоров, результатом которых стали взаимовыгодные отношения. Россия поставляет ресурсы на японские острова в обмен на крестьян. Ну не золото же просить с японцев, золота у меня и своего достаточно. К своим крестьянам самураи относятся очень небрежно, воспринимая их скорее, как скот, потому проблем не возникло в таком живом товаре. Японские крестьяне очень трудолюбивые и неагрессивные, а у меня планы с освоением территории и смешиванием рас. Япошки быстро заткнулись, может даже злобу затаили, их никогда не поймешь, даже если они улыбаются тебе в лицо. Ну а я стал думать, сколько следует потратить золота, чтобы начать развивать эти территории. Железную дорогу у корейцев запроектировали, в этом году начали строить. Главное во всех этих движениях то, что мы получили очень трудолюбивое население. Кстати, уже в полный рост скрещиваем корейцев с неграми. Получатся метисы, вполне симпатичные, только узкоглазые. Вот за цвет кожи не скажу, время покажет. Войны нам пока не объявляют, занимаюсь плотно экономикой и индустриализацией по мере сил. В прошлом году сильно заболел адмирал флота России Федор Федорович Ушаков. Я похвалил себя за то, что стал развивать медицину, болезнь удалось купировать, и легендарный адмирал продолжил службу, хотя имело смысл подбирать ему приемника, чем я и занялся, привлекая к этому Николая. 1818 год. Россия. Польское восстание. Ближе к весне 1818 года на польских территориях, что находились под Российской империей, вспыхнуло восстание. Проморгали мои жандармы подготовку, хотя сигналы из разведки имелись. Мы здорово пододвинули в мировой гегемонии англичан. Кто ж с таким сразу смирится? А британцы величайшие интриганы в вопросах как бы кому-нибудь подгадить. Думаю, хорошо профинансировали, подогрев и без того вековую ненависть поляков к русским. Лозунг восстания – восстановление независимой исторической Речи Посполитой в рамках границ 1772 года, включая земли Литвы, Украины и Белоруссии. Винить только контрразведку я не стал, моя недоработка тоже имелась. Надо было в свое время ликвидировать всех, кто косо смотрели нашу сторону, ну или переселить куда-нибудь на Колыму, хотя и так немало народу отправили на родные просторы Отечества. Во главе восстания встал Юзеф Зайончик, этот польский генерал еще в 1792 году воевал против нас в русско-польской войне, и чего его прошлый раз не пришибли. Ну да ладно, меня тогда здесь еще не было. В общем, подпитанная британским золотом польская шляхта хорошо организовалась, и в конце февраля они начали притворять в жизнь свои идеи. Что больше всего меня взбесило, некоторые мои дворяне, которые имели недовольство моим правлением, пробовали поддержать поляков. Началось все в Варшаве. Сначала заговорщики захватили арсенал, предварительно перебив караульную роту. Я себе взял на заметку то, как хреново неслась караульная служба, раз сумели застать врасплох наших вояк. Однако наибольшая неприятность в том, что захватили монетный двор в самой Варшаве, там оставалось небольшое отделение. Естественно, заговорщики сразу запустили станок по штамповке монет, ну и склады с готовой продукцией монет обчистили. Никогда не старайся недооценивать врага. Британцы построили хорошую схему связи среди заговорщиков. Они были разбиты на боевые пятерки и десятки. Сделано для того, чтобы при раскрытии заговора невозможно сразу уничтожить всю цепочку заговорщиков. Знают бойцы боевой пятерки друг друга и командира, а других нет. Все командиры знают только связников, Может, поэтому мои контрразведчики и проморгали. Мне сообщили на третий день о начале заговора. Я сразу созвал совещание, пригласив Иловайского, Бенкендорфа, Орлова Денисова, Гордеева и Васильева. Обязательно пригласил бы Николая, но он уехал с инспекцией на Урал, посетит все наши заводы, хотя сообщение по телеграфу ему отправили. Перед совещанием я посетил фехтовальные и спортивные залы, чтобы там сбросить негативные эмоции, а то так хотелось кого-нибудь прибить. Вернувшись после интенсивной тренировки, предварительно смыв пот со своего тела, возле своего кабинета обнаружил ожидавших меня офицеров. Через минуту начальники различных спецслужб расположились за столом. Мой психологический настрой пришел в равновесие, потому я говорил вполне спокойным тоном. «Начнем, пожалуй, с вас, Артур Христофорович, докладывайте», – предложил я начать шефу жандармов. «По докладам на сегодняшнее утро известно, что заговорщики захватили в арсенале 5000 малокалиберных винтовок образца 1802 года, плюс запас патронов не менее 1000 на каждый ствол, револьверы ПП образца 1802 года в количестве 1000 штук с запасом патронов по 300 штук на ствол. Более тяжелого вооружения в арсенале не имелось. Есть подозрение, что стрелковое вооружение попытаются вывести через границу, принимаются соответствующие меры. В самой Варшаве третий день бушуют погромы торговцев и евреев. От нашего ведомства отправлены соответствующие предписания в Северо-Западную армию, чтобы они блокировали границы, но пока не привлекаем армейские части к подавлению самого восстания, спокойным тоном доложил Бенкендорф. Артур Христофорович, назначьте служебное расследование по вашему ведомству. Задача стоит в том, чтобы понять, кто прошляпил подготовку заговора. Может, сотрудники заросли жиром и плохо работают с агентурой? Выявить таких лентяев, ну или непроходимых тупиц, у нас всегда есть места для жандармов в поселениях каторжан. Не хотят работать в городах, будут нести службу в тайге. Та же задача стоит у контрразведки. Андрей Лаврентьевич, вы уловили мою мысль? Последний вопрос был обращен к главе контрразведки Гордееву. Я встал и прошелся по кабинету вокруг стола, стараясь унять поднимавшееся раздражение, остановился у своего кресла. Повернувшись к своим подданным, обратился к Орлову Денисову. «Василий Васильевич, определитесь, какие летучие отряды находятся поблизости. Возможно, потребуется задействовать именно эти подразделения. Но начните с казачьих войск. После обеда у меня должен быть список тех казачьих полков, кого задействуем в подавлении восстания. Государь, пограбит казачки город, да и не только пограбит. Они как в раж войдут, сатанеют от сабельной рубки. Может, не стоит торопиться с казаками?» Я чуть было не вспылил. Уставился немигающим взглядом на Орлова Денисова, отчего тот заметно побледнел. «Василий Васильевич, а сейчас что происходит в городе? Может, погромы не являются грабежом? Восстание подавить радикально. Расслабились за последние годы. Ну так я напомню, что император не дурачок, которого можно постоянно стращать бунтами», — почти шипящим голосом произнес я. Помолчал минут пять, стараясь успокоиться. «Я вообще считаю, что в гневе принимать решения вредно», — перевел свой взгляд на Иловайского. «Николай Васильевич, ваша задача – взять под контроль границу и подобрать казачьи полки для блокирования монетного двора. Вечером желаю получить сообщение, что вы уже действуете». Иловайский резко встал и принял стойку смирно. «Так точно, ваше императорское величество. Разрешите приступать незамедлительно?» Я махнул рукой, отпуская шефа канцелярии, сам же обратил свой взор на Васильева. «Александр Иванович, от вашей службы желаю получить данные, кто там такой умный в Британии. Позже подумаю, что можно будет сделать». Через полчаса отпустил всех глав спецслужб. Оправился на обед, дав распоряжение собрать после полудня министров. «Экономика не терпит отлагательств, за ней нужен постоянный контроль. Восстание в Варшаве погасили за неделю. В город вошли 5 полков Донского казачьего войска. Шороха навели в городе по полной. Вопрос был решен радикально. Ну и казачки попутно пограбили местных жителей, не без этого. Фактически я отдал город в полное владение казаков на 7 дней. В плен были взяты 300 человек, с которыми началось следствие, в том числе Юзеф Зайончик, которого публично казнили через месяц после ареста. С нашей стороны имелись потери и немалые. Погибло много гражданских, по данным предварительного расследования 600 человек, цифра погибших увеличится, как только расследование и перепись закончится. Среди казаков безвозвратные потери 40 человек. Да, заварилась каша. Следствие установило, что две группы, точнее боевые пятерки, выскочили из зоны восстания, отправились с заданием уничтожения государственных чиновников империи. Забегая вперед, скажу, что через две недели 8 человек из 10 террористов схватили. Ну как схватили, пятерых взяли, троих уничтожили, но двое исчезли, где их искать пока непонятно. Ну а жизнь двигается дальше. Васильев, работая с агентурой в Англии, выяснил, кто оплачивал веселье в виде восстания. Некоторых банкиров ликвидировали, а некоторых завербовали. Я считал, что в очередной раз выкрутился, но будущий год показал, что я ошибся. Интерлюдия. Софья Крушинская. Софье Казимировне Крушинской было 4 года, когда родители обвинили в нелояльности трону и отправили на каторгу. Девочку спасли дальние родственники из обедневшей семьи, которые занимались сельским хозяйством. Представили Софью не дочерью мятежного шляхтича, а приемной дочерью непонятной родни, такой дальней, что определить истоки невозможно. Дядя Юзеф искренне не любил русских, причем всех без исключения, тем не менее умело скрывал свои фобии. В такой обстановке воспитали Софью, точнее в ненависти к Российской империи. Когда Софья подросла, ей внушили, что в гибели ее семьи, мать, отец и братца умерли на каторге, виноват император Павел, который после покушения на его жизнь применял самые суровые меры ко всем, кто не проявлял лояльность к властям. А еще это дурное переселение народов. Поляков отправляли в Дикую Сибирь и на Дальний Восток, а исконно польские земли заселяли страшилами из Африки. И о боже, по решению императора создавались смешанные браки. Такое решение вызывало недовольство коренных поляков, которых достаточно быстро выявляли и отправляли в финляндское княжество. В 16 лет Софья познакомилась с непримиримыми поляками из тайного общества, вступила в это общество. В последующие годы Софью учили жить в условиях нелегального положения, обучали стрельбе, а чуть позже в 17 лет ее стали обучать соблазнению мужчин, но первоначально жестко изнасиловали. Насильниками оказались русские солдаты, которые ее поймали, когда она возвращалась с покупками из лавки. Были ли эти солдатики на самом деле русскими, да кто ж их знает, но Софью убедили, что именно русские терзали ее тело. Когда началась подготовка к восстанию за Великую Польшу, Софье исполнилось 19 лет, в эти годы она уже считалась боеспособным членом террористической тайной организации. Софья вошла в боевую пятерку и была готова проливать кровь ненавистных русских. Восстание провалилось, казаки без разбора вешали в Варшаве всех виновных и тех, кто просто сочувствовал заговорщикам. Софье и ее соратнику Владиславу Слуцкому удалось вырваться из кольца окружения. Они добрались до столицы Российской империи, здесь решили устроиться и затаиться, собирая информацию. Софья и Владислав поставили перед собой цель любить императора и его наследника. Крушинская была девушкой удивительной красоты, потому ей не составило труда устроиться служанкой в салон мадам Кушелевой. Вся столица знала, что Кушелева любовница ненавистного императора Павла. При удаче Софья рассчитывала застрелить там Павла, прямо в салоне. Оставался вопрос, как убить цесаревича. Подвернулся случай, точнее два случая. Удалось устроить Владислава к мадам Кушелевой возчиком, а еще они узнали, что летом 1819 года планируется большое празднование дня рождения цесаревича. Мероприятие будет проходить в Петродворце. Софья и Владислав начали готовиться к своей мести за поруганную Польшу. Начали уделять внимание стрельбе из револьвера гораздо больше времени. Такие револьверы удалось достать, подкупив одного барыгу из интендантской службы. Оба польских мстителя считали дни, когда появится возможность совершить Божий суд. Как минимум, они так считали. 1819 год. Павел I. Покушение. Вот уже 18 лет, как я появился в этом мире. Многое сделано в развитии империи, а еще больше в планах. Я сейчас в основном занимаюсь тем, что разрабатываю проекты на будущие годы. Время от времени участвую в совещаниях по решению государственных дел. Наследник Николай большую часть правления взял на себя, точнее я передал ему права на управление государством. Ну как передал, сделал его своим соправителем. Из Николая получается хороший правитель, не сомневаюсь, что, став императором, он продолжит мое дело. Михаил командует фрегатом, болтается в южных морях, контролируя морские торговые пути. Сейчас я заканчиваю экономический проект Панамского канала. Наш МИД ведет активные переговоры с панамским правительством. Моя цель – подписать договор, получив контрольный пакет предприятия, которое будет руководить и обслуживать канал, соответственно и получать прибыль. В Америке второй год идет велотекущая война между Конфедерацией и Северными Штатами. Полковник Ларин со своей командой потрудился на славу. Начал с того, что создавал боевую организацию ИРА из мигрантов-ирландцев, но попутно добился создания партии конфедератов. Партия переросла в достаточно большое движение за освобождение Юга. И вот вам результат. Конфедераты воюют с северными американцами. 6 штатов желают выйти из состава США. В Британии также неспокойно. Члены организации ИРА начали свое движение по противостоянию властям и освобождению Ирландии. Ларин на местах уже не нужен, потому я вернул его в Россию. Здесь он получил от меня земли в личное владение. Есть мысль отправить его заниматься Японией. Но пока я не знаю, с какой стороны подойти к этому вопросу, не решил окончательно. Николай влюбился в молодую графиню Софью Самойлову, дочь графа Самойлова Александра Николаевича. Пишет письма этой молодой красавице, а она трепетно отвечает ему. Возник вопрос, быть или не быть династическому браку. По поручению от меня Иловайский уже собрал информацию об этой девице. Ничего плохого не обнаружили. Похоже на то, что молодая графиня пылко влюблена в Николая. Может мне сломать практику женитьбы наследников на принцессах Европы? Почему бы и нет? Что хорошего принесла Европа в моей прошлой истории? Просвещение? Может быть. Вот только все молодые просвещенные умы стремятся в Россию в этом времени. Для поступления в наши университеты каждый год объявляют конкурс по 50 человек на место. Казна в науку вкладывает очень даже немалые деньги, что привлекает различных изобретателей из-за рубежа. На этот счет у меня с Николаем состоялся разговор. Отец, почему отпрыску царской крови не положено жениться, например, на княжне? Династические браки, вроде как не должна прерываться королевская и царская кровь, ответил я, передвигая шахматную фигуру. Да-да, мы в очередной раз резались с наследником в шахматы. Я понимал, к чему ведет Николай, о его романтических чувствах к молодой графине уже знал, но не подавал вида. Но ведь император может изменить сложившееся положение, разве не так? Вновь спросил Коля, делая очередной ход. Император в своем отечестве может многое, кроме одного не любить свой народ. Потому как нам, правящей семье, то дано свыше от Бога, ну или Создателя. А ты к чему такие разговоры вокруг да около заводишь? Что надумал, не таись. Я нежно люблю графиню Самойлову, а она во мне души не чает. Но из непонятных традиций не могу сделать ей предложение, ответил грустно Николай. А ведь прав парень, что за дебильные правила. Насколько помню, царь Иван Грозный вполне позволял жениться на русских боярышнях. Не знаю, когда пошло то, что невесту надо тащить из просвещенной Европы. Кто придумал такую глупость? Может, из-за этого и выродилась династия Романовых, особенно последний император Николка, взял конкретно больную бабу, да еще из англичан. Нет, пора менять традиции. Царь я или погулять вышел, ну и расстраивать Колю не хочется. Хороший парень вырос, достойный наследник. Николай, допустим, подписать высочайшие повеления не проблема. Но ведь невеста уже не молода, вроде ей скоро 22 года будет. Не стара для невесты, она любит меня давно, еще когда мы познакомились на балу у Ростопчина, 5 лет назад. А во, значит, ваши чувства проверены временем. Хорошо, я подпишу такой указ на веки вечные. Будем засылать сватов, подготовим обручение, а через год и свадьбу сыграем, успокоил я парня, а то он разволновался не в меру. Мужик сказал, мужик сделал. Так и я, высочайшие повеления подписал на следующий день. Не откладывая в долгий ящик, провели обручение, вот тогда и решил Николай справить свое день рождения с размахом. Ну что сказать, имелось у меня какое-то нехорошее предчувствие, но я не обратил на это внимания. Думал, всех недругов извел в своем отечестве, все оказалось не так. Во время бала обслуживания проводили молодые и красивые девушки, в том числе из салона моей любовницы Кушелевой. Началось все с того, что послышались выстрелы из глубины парка, моя свита забеспокоилась, быстро отправили конвойцев выяснить, в чем дело. Никто не обратил внимания, как ко мне приблизилась на 10 шагов очень красивая девушка из обслуги. Она выхватила револьвер из-под юбки и открыла стрельбу. От первой пули меня заслонил бравый казак из императорского конвоя, казачок убит наповал. Однако, черт бы ее побрал, Девчонка владела скорострельной стрельбой. Второй пулей она ранила Иловайского, он находился рядом, кажется, в плечо. Ну а третья пуля досталась мне. Что, сука, обидно снова в голову. Не прошло и полминуты, как моя душа отделилась от тела. И вот здесь наступил интересный момент. Я не провалился в темноту, как в прошлый раз, а спокойно наблюдал за дальнейшим развитием событий, только как бы сверху. Девку скрутили и пистолетик отобрали, даже не больно били. Выяснилась причина стрельбы в парке. Какой-то молодой извозчик открыл стрельбу, ранил несколько человек из императорского окружения. Он и отвлек внимание, чтобы дать возможность своей сообщнице подойти ко мне ближе. В Николая девчонка тоже стреляла, но пуля сбила только эполет с плеча. Ну что за невезуха. Второй раз попадаюсь на выстрел киллера. В последующие дни мне довелось побывать на собственных похоронах. Захоронили в Петропавловском соборе, что Петропавловской крепости. Именно здесь и расположена императорская усыпальница, начиная с Петра I. В течение 40 дней я никуда не отлетал, точнее моя душа не возносилась, что вновь меня беспокоило, ведь прошлый раз все прошло совсем по-другому. А после 40-го обеда меня быстро переместило уже знакомую Серую долину, точнее Средний мир Вселенной. Ну или не знаю, как она здесь называется, мир какой-то промежуточный. Мой путь в этом мире закончился. Эпилог. Бесконечность Вселенной. Вполне ожидаемый диалог. За 40 дней, что находился недалеко от своего захороненного тела, успел рассмотреть, что Николай открыл мой сейф и прочитал мои послания к нему и дальнейшим потомкам. Он никак не выражал свои чувства в присутствии свиты или окружения. Однако, оставаясь наедине, плакал, я видел слезы, стекающие по его щекам. Террористов, что организовали на меня покушение, повесили через 10 дней. Польский след, чтоб их черти полоскали на том свете. Хотя какой тот свет, я сам сейчас здесь и никаких чертей не вижу. Никаких особых волнений в отечестве не произошло. Николай буквально за пару недель все взял под контроль. Коронацию решили провести через пару месяцев. Жаль, не увижу, как на цесаревича воздвигнут шапку Мономаха. А вот Михаил не успел появиться до моего полного исчезновения. Он морской офицер, смею заметить, хороший и способный офицер, из него получится отличный адмирал или генерал, тут уж как Николай решит, где использовать брата. Я достаточно долго размышлял о том, как прошел свой повторный путь. Честно признаюсь, мне не стыдно за прожитые годы в теле Павла, а в остальном пусть потомки рассудят. Знакомый мне распорядитель появился неожиданно, когда я уже перестал думать о его появлении. «Я же говорил, что мы с тобой встретимся», — улыбаясь, заявил распорядитель. В этот раз я попробовал рассмотреть его более детально. Ничего необычного, похож на солидного дядечку зрелого возраста, с аккуратной бородой и усами. Приветливое лицо. Интересно, кто он такой? Ангел? Апостол? Хотя чего гадать, все равно не сознается, видите ли, мне не положено знать. Тем не менее я не злился, поприветствовал его, прежде чем начать задавать вопросы. Куда теперь меня, точнее мою душу? Задал самый интересующий меня вопрос. Не терпится узнать свою дальнейшую судьбу? Понимаю, всех такой вопрос беспокоит, ты не исключение, улыбнувшись, ответил распорядитель, хотя в принципе ничего толком не сказал. И все же, куда меня? Пока ты здесь размышлял на земной тверди, прошло почти 2 года. Хочешь, немного открою дальнейшие события? Не стесняйся, спрашивай. Почему бы и нет? Сознаюсь, мне действительно интересно, ответил я, стараясь не проявлять особого любопытства. Ты воспитал хорошего наследника, да и вообще свою задачу по параллельному миру выполнил, а это главное. Считай, списал все грехи. Твой наследник правит грамотно. Женился, ждут ребенка, будет мальчик, даже не сомневайся в моих знаниях. Империя развивается. Правда, имели место быть небольшие волнения, через 1,5 года после твоей смерти. Николай справился, без особых репрессий. Золотые прииски в Британской Колумбии он продал, за сколько говорить не стану, но ему хватило, чтобы развивать проект в Панаме по устройству канала. Михаил учится в академии при генштабе. Николай планирует послать его в Панаму, чтобы он там поддерживал контроль и порядок, начал говорить распорядитель, но неожиданно замолчал. И что там дальше? Проявил я любопытство. Все двигается в соответствии с твоим завещанием, ну а там видно будет. Что касается теперь тебя, ты отправишься в один из уголков Вселенной, там сможешь общаться с другими душами, ну и размышлять о смысле прожитых жизней. Когда будешь готов, тебя отправит на перерождение. Что это такое? Вселение твоей души в тело зарождающего ребенка. Правда, тебе сотрут память прошлых жизней. Так решено Создателем, и не нам противиться его воле. А может быть, я снова воспользуюсь твоими услугами по созданию параллельного мира. Уж больно неплохо у тебя получилось. Теперь же откланяюсь, прощай, или до свидания. Махнув рукой, распорядитель исчез, а мою бестелесную душу понесло куда-то в дальний уголок вселенной. Куда, узнаю, когда прибуду туда. Конец книги.